Бог есть, и чего тогда небо в коровьем следе, лисья нора и коричневый сахар в подавленный утренний кофе. Бог есть, для чего тогда сталь и весть, не прочесть ни строки, тут темно, но Бог есть. Бог есть, для чего тогда свет и корона из чистого метеоритного серебра, процеди и оставь до утра. Бог есть, для чего тогда вся эта жесть, угашенная извести радуга, и борьба за победу, и вся недолга. Бог есть, он стреляет на поражение, это да, и не берет пленных вообще никогда. Бог есть, для чего быть ему и не быть, замереть и застыть в прострации, в пропасть, в тень, выпасть и тут же пропасть. Бог есть, он устал нам уже объяснять и молчать на несчастных ягнят. Бог есть, вон он перестроился в другой ряд и заносит над нами мигалку. Бог есть, карамель одиночества, разве просто так? И что ты как дурак выпадаешь в осадок впросак, стоя в очереди? Бог есть, и пусть трава на земле. Бог есть, и в космосе, и да здравствует небо в постели утром и вечером. Бог есть. Да будет ночь и затмение, да состоится пара планет, да состоится пара планет. Да будет ночь, да будет затмение. Бог есть. Это же вечно мокрый бумажник и песок в волосах, это же кварц и кефир. Бог есть, и оконные рамы все до единой. Бог есть, невидимый и оттого невредимый и непобедимый. Конечно же, есть, вы не видели кошек и корабли над обычной и правильной кашкой. Бог есть, и зовут его, может быть, Сашкой или Сашкой-букашкой. Не суть, не пролезть и не протолкнуть мысль сквозь гнилое сырое дупло предрассветных апрельских кошмаров. И за этим Бог есть, не за деньги, а даром. Бог есть, не за деньги, а даром. Бог есть, не за деньги, а даром. Бог есть, не за деньги, а даром.